Я думал, что второе пришествие им полезно, а нам тоже будет хорошо. — Это как же? — строго испытывал Чепурный. — Определенно полезно. Для нас оно недействительно, а мелкая буржуазия после второго пришествия подлежит изъятию. «Верно, сукин сын, охваченный пониманием!» — воскликнул Чепурный. «Как я сам не догадался! Я же умнее тебя!» Один из 40 человек здесь скромно выдвинулся и попросил. «Товарищ Чепурный, разрешите?» «А ты кто такой?» Чепурный не видел в Чевенгуре этого лица, помня внешность всех остальных людей наизусть. «Я, товарищ Чепурный, председатель ликвидационного комитета по делам земства Чевенгурского уезда в Старых Границах. Моя фамилия — Полюбезьев. В комиссию я выдвинут своим комитетом. Со мной есть копия протокола распорядительного заседания комитета». Алексей Алексеевич Полюбезьев поклонился и протянул Чепурному руку. «Есть такой комитет?» — удивленно вопросил Чепурный, не чувствуя руки Алексея Алексеевича. «Есть!» — сказал кто-то из массы комиссии. «Упразднить сегодня же явочным порядком. Поглядеть, нет ли еще чего из остатков империи, и тоже сегодня уничтожить», — распорядился Чепурный и обратился к Полюбезьеву. «Говори, гражданин, пожалуйста». Алексей Алексеевич объяснил с большой точностью и тщательностью городское производство вещества, чем еще больше затемнил ясную голову Чепурного, обладавшего громадной, хотя и неупорядоченной памятью. Он вбирал в себя жизнь кусками, в голове его, как в тихом озере, плавали обломки когда-то виденного мира и встреченных событий, но никогда в одно целое эти обломки не слеплялись, не имея для Чепурного ни связи, ни живого смысла. Он помнил плетни в Тамбовской губернии, фамилии и лица нищих, цвет артиллерийского огня на фронте, знал буквально учение Ленина, но все эти ясные воспоминания плавали в его уме стихийно и никакого полезного понятия не составляли. Алексей Алексеевич говорил, что есть ровная степь, и по той степи идут люди, ищущие своего существования вдалеке. Дорога им дальняя, а из родного дома они ничего, кроме своего тела, не берут, и поэтому они меняли рабочую плоть на пищу, отчего в течение долголетия произошел Чевенгур. В нем собралось население. С тех пор прохожие рабочие ушли, а город остался, надеясь на Бога. «А ты тоже рабочее тело на пустяк пищи менял?» — спросил Чепурный. «Нет, — сказал Алексей Алексеевич, — я человек служащий. Мое дело — мысль на бумаге. Во мне сейчас стронулось одно талантливое чувство», — произнес далее Чепурный. «Нет вот у меня секретаря, кто мог бы меня сразу записывать. В первую очередь необходимо ликвидировать плоть нетрудовых элементов». С тех пор Алексей Алексеевич не видел Чепурного. И что случилось в Чевенгуре, не знал. Земский комитет был, конечно, срочно и навсегда упразднен, а члены его разошлись по своим родственникам. Нынче же Полюбезьев хотел свидания с Чепурным на другую тему. Теперь он в социализме, благодаря объявленной Лениным кооперации, почувствовал живую святость и желал советской власти добра. Ни одного знакомого человека Алексею Алексеевичу не встретилось. Ходили какие-то худые люди и думали о чем-то будущем. На самой околице Чевенгура человек 20 тихо передвигали деревянный дом, а два всадника с радостью наблюдали работу. Одного всадника Полюбезьев узнал. Товарищ Чепурный...